Глава 31. Проходили однообразные ночи песка, шли недели. Вороны по-прежнему игнорировали надежду. Приманка, вяленая рыба, уже перестала быть вяленой рыбой. Вороны не соблазнились ею, но бактерии, видимо, были менее разборчивы. Однажды утром он тронул приманку концом палки, от рыбы осталась только кожа, а сама она превратилась в черное липкое месиво. Сменив приманку, он решил еще раз проверить, не испортилось ли его устройство. Он отгреб песок, открыл крышку и замер пораженный. На дне бочонка скопилась вода. Ее было всего 10 сантиметров, но это была почти совсем прозрачная вода, гораздо чище той ржавы, которую им ежедневно привозили. «Разве в последнее время шел дождь? Нет, дождя не было 2 недели, не меньше. Тогда, может быть, это вода, оставшаяся от дождей, которые шли раньше? Я бы рад так думать, но смущает то, что бочонок протекает. Да, чуть стоит поднять его, как сквозь днище польется вода. Поскольку на такой глубине не может быть песчаного родника, напрашивается мысль, что вытекающая из бочонка вода все время откуда-то пополняется. Во всяком случае, так выходит теоретически. Но откуда ей пополняться в этих пересохших песках?» Мужчина с трудом сдерживал все возрастающее волнение. Он мог представить себе только один ответ. «Это капиллярность песка. Поверхность песка из-за высокой удельной теплоемкости обычно высушена, но если немного углубиться, там песок всегда влажный. Это происходит, несомненно, потому что испарение с его поверхности действует как помпа, выкачивающая влагу из нижних слоев. Представив себе это, можно легко объяснить и обильный туман, поднимающийся с дюн утром и вечером, и необычную влажность, пронизывающую деревянные стены и столбы дома и вызывающую гниение. В конце концов, сухость песков объясняется не просто недостатком воды, а скорее тем, что всасывание песка через капилляры никогда не достигает скорости испарения. Другими словами, пополнение воды идет непрерывно. Только эта циркуляция происходит со скоростью, немыслимой в обычной почве, и, наверное, моя надежда где-то нарушила циркуляцию воды. Видимо, расположение вкопанного бочонка, ширина щели между ним и крышкой, все это не позволяло просачивающейся снизу воде испаряться, и она скапливалась. Каково это расположение и как все это связано между собой, не могу еще точно объяснить, но после тщательного изучения сумел бы, несомненно, повторить свой опыт. И не исключено, что мне удалось бы построить еще более эффективное сооружение для скапливания воды. Окажись опыт удачным, и мне не придется больше капитулировать, если перестанут подвозить воду. Но еще важнее другое. Оказывается, весь песок — огромный насос. Кажется, что сидишь на всасывающей помпе. Пока нельзя никому об этом говорить. В случае чего, это сильное оружие. Чтобы успокоить бешеные удары сердца, ему пришлось сесть и перевести дух. Он не мог сдержать радостного смеха. Хотя он должен был молчать о своей надежде, Очень трудно было скрыть переполнявшую его сердце гордость. Неожиданно мужчина закричал тонким голосом, обхватил женщину, стелившую постель. Но она вывернулась, а он упал на спину и стал смеяться, дрыгая ногами, будто живот ему щекотал бумажный шар, наполненный легким газом. Ему казалось, что рука, которую он держал у лица, свободно плавает в воздухе. Женщина тоже смеялась, но как-то принужденно, просто чтобы не портить ему настроение. Мужчина представлял себе простирающуюся без предела чистую сеть подземных ручейков тонкими серебристыми нитями, поднимающимися вверх по узким промежуткам между песчинками. Женщина же думала о другом, не иначе о половом акте, который должен последовать за этим. Ну и ладно. Только потерпевший кораблекрушение и чудом не утонувший в состоянии понять психологию человека, которому хочется смеяться уже потому, что он дышит. По-прежнему находясь на дне ямы, он испытывал такое чувство, будто поднялся на высокую башню. Может быть, весь свет вывернулся наизнанку, и теперь возвышенности и впадины поменялись местами. Во всяком случае, он нашел в песке воду. А это значит, что жителям деревни не справиться с ним так просто. Пусть прекращают теперь доставку воды, он обойдется без них сколько угодно. И он снова начинал безудержно хохотать, стоило ему подумать о том, как они забегают. Ему даже показалось, что он уже выбрался из ямы. Он огляделся, и вся яма предстала перед его взором.